Пока ждал, посматривал по сторонам, приценивался к людям, как живут, чем дышат, жить ведь среди них. Кто бы еще просветил насчет нынешних раскладов, чтоб не примкнуть, как дед, ни к той стороне. Такое нам вовсе без надобности. Можно было бы и вообще ни к кому не примыкать, но остаться самому по себе в мешанине противостоящих кланов. Перспектива не особо радужная. Через два столика от меня сидели девчонки лет по 17. Ножки в прозрачных чулочках, юбки-голожопки, кофточки, сиськи на выворот. Глазками в мужиков стреляют. Увидели, что я смотрю, захихикали, начали перешептываться. Ах ты ж, хорошо, скатерти тут длинные. Помнить надо, что тело молодое, а то я уж отвык, чтоб вот так, на полщелчка вставал. Девчонки, поняв, что я не собираюсь завязывать знакомство, как-то немного разочаровались, но мне, извините, не до них пока, ни один. К дому я подходил с чувством приятной сытости, критически оглядел фасад. Надо будет выяснить, как мастеров нанять, чтоб в приличный вид привели. Открыл дверь и нос к носу столкнулся с мелкой остроносой девчонкой лет 8. Девчонка вытаращила на меня глаза, взвизгнула и опрометью побежала вглубь дома с криком: «Деда, деда, он вернулся, интересно, и что за деда такой?» Ничего пока не происходило, я пожал плечами и пошел на кухню, как минимум, надо проверить, как мое богатое хозяйство поживает. Плитка измерительная и коробушечка с камушками, все оказалось на месте, как я оставлял. Я пристроил рядком на стол бумажную торбу с деньгами и тут услышал торопливые шаги. Первые, девчоночи, мелкие, дробные, и вторые, тяжелые, слегка шаркающие. Мелкая пигалица влетела в кухню первая и пискнула: «Он тут, не он тут, а здравствуй, Дмитрий Михайлович!» Суровым, максимально низким голосом сказал я: «Ой, здравствуйте, Дмитрий Михайлович!» Я невольно обернулся. Нет, позади никого. Чего это «здравствуйте»? Ладно, разберемся. В кухню, со всей возможной для хромца скоростью, вбежал рослый, совершенно седой дед: «Митька, живой!» Он кинулся ко мне с такой искренней радостью, аж сердце защемило. Была, значит, хоть одна живая душа, которая за внука моего переживала. «Спасибо, дед!» Мы обнялись, и тут взгляд старика упал на раскрытую сумму с деньгами. «Дом продал», — ахнул он. «Как же ты будешь, Митя? Стыдоба, князю по чужим углам скитаться. Не тревожься, дед, дом не продал и не продам. Схрон прадедов нашел. Глянь сюда», я откинул крышку коробушки, и дед ахнул повторно: «Митя, с такими деньжищами, глядишь, и имение у кредиторов отбить сумеем, а? Знать бы точно, сколько мы им должны. Так я тебе точно скажу, бумаги-то все у нас во флигеле лежат. Обожди, я принесу. А ты, Стежка, дуй до садика да мою походную табуретку притащи». Пулей. Девчонка метнулась обратно в коридор, звонко шлепая сандаликами. И вернулась она тоже первая, торжественно поставила у стола раскладной табурет с тряпочным сиденьем, чинно села на него, уставившись на меня настороженным котенком. «Дмитрий Михайлович, ну, говори, а чего вы деду называете не пахом, как раньше, а просто дед? Давай ответ за ответ», Стежка мелко закивала. «Скажи тогда, почему ты, Стеша, со мной так говоришь, словно меня много?» Мелкая от удивления раскрыла рот. «Так ведь это так положено, вежливо». «Ага, тогда вот тебе мой ответ. Я в больнице не просто так лежал. Доктор уж думал, все, помру. Ой, да, такие дела. А когда долго без памяти лежишь, потом не все в раз вспоминается. Но меня же вы не забыли?» Наивно склонила голову в бок Стеша. «Нет, конечно, да и деду не забыл. Вот сейчас сразу и припомнил. Хорошо, что мы с тобой разговаривать начали. Ой, здорово. Вы если еще что-нибудь забудете, вы меня сразу спросите, а вам в раз и напомню». «Договорились», я протянул Стежке руку, которую она важно пожала. В кухню вошел Пахом. «А ну, Степанида, геть!» Согнал он ее со своего табурета. «Смотри, Митя, тут все за последние годы. Однако можешь не перебирать. Вот, пока ты в больнице-то лежал, приставы приходили. По процентам большая просрочка, согласились ждать, покуда ты не выпишешься. А бумагу-то оставили, вот, верхняя, тут все разом прописано». Я взял в руки лист и углубился в строчки и столбики моих многоступенчатых долгов. «МГМ, это что ж, если я после выписки в 3 дня к ним не явлюсь, не вернуть имение? Так сегодня 3-й день, и я-то про что? Так чего сидим?» Я подскочил и уставился на деда, слегка оперевшись о край стола. «Только вот что, Пахом, не знаю уж, каким местом меня особо стукнуло, но с памятью после больницы у меня не очень. Я, понимаешь, 2 месяца, пока в отключке валялся, больше с прадедом Пожарским разговаривал. Это с Иваном Александровичем, что ли? Осторожно спросил Пахом. С самим Дмитрием Михайловичем, первым. Дед присвистнул. А ты думаешь, откуда я про клад узнал? Я продолжал сверлить его глазами, опасаясь увидеть тень сомнения в себе. Но Пахом смотрел на меня тревожно. Так ты что ж, Мить, совсем ничего не помнишь? Отчего ж? Помню много что. О жизни Дмитрия Михайловича таких могу тебе рассказов порассказать. Закачаешься. А вот о своей многое подзабыл. Хуже того, опасаюсь, если про меня прознает кто из недругов, отберут последнее. Скажут ведь, умом скорбен стал. Эти могут, нахмурился дед, подтвердив мои худшие опасения. Похлопал ладонями по коленям. Слушай, Митя, ты про ту печаль никому не сказывай. Что подзабудешь, все у меня спрашивай. Эки дед с внучкой дружные, лады. А я уж, никому, могила. Ты, Митя, в старике не сомневайся. Я ж тебя с самой колыбели нянчил. Кому и доверять, как не дядьке. Вот все по своим местам и встало. Дядька-воспитатель, ближайшее доверенное лицо. Пахом торжественно поднялся и тут вспомнил, что наш разговор спокойно слушает еще одно лицо, куда менее надежное. Грозно повернулся к внучке. Стежка, ты по то, что слышала, ни-ни, никому, слышишь. Иначе и Дмитрия Михайловича под беду подведем, и сами на улице окажемся. Стеша вытаращила глаза и испуганно закивала головой. Я поняла, деда, имение и прочее. От подъезда мы пошли неторопливым шагом. Довольно быстро я выяснил, что в заклад имение успела оформить еще матушка внучка, страшно переживавшая за то, что образ жизни молодой вдовы не соответствует статусу княгини, и просадила на тряпки и приемы все до последней копейки, дура набитая. Повезло ей с ее безвременной кончиной, иначе поучил бы вертихвостку вожжами по жопе, чтоб знала, как мальчишку без гроша на прожитие оставлять. Мы свернули с Фонтанного бульвара на проезжую улицу. Далеко идти-то? 20 минут, а то с полчаса. Я посмотрел, как Пахом хромает. Мда, извозчика бы нанять. А отчего и не нанять, с деньгами-то? Один момент. Пахом остановился у края тротуара и, дождавшись приближения одной из странных, для меня, самодвижущихся повозок, поднял руку. Машина остановилась. До земельного банка. Прошу, господа, водитель в кожаной куртке, круглом шлеме и огромных очках на пол лица распахнул перед нами боковую дверцу. Домчу с ветерком, и ведь домчал. Под конец краткого путешествия я даже смирился с некоторым механическим амбре, идущим от этого драндулета, все же, быстро добираться куда лучше, чем пешком шкандыбать. В банке, по-моему, остались несколько обескуражены нашим явлением, долго сверяли расписки и истории платежей. Система у них оказалась странная, для меня, запутанная. Некоторые хвосты тянулись аж по десятку лет. Матушку Дмитрия я 20 раз успел крепким словом помянуть. Дальше очень тщательно считали деньги. На оплату всех просроченных, 3 раза перекредитованных долгов с процентами ушло около 10 бумажных упаковок. Машинка для проверки у них, между прочим, была с магической лампой. Проверяли каждую бумажку в пачке. Я хочу, чтобы вы подсчитали окончательную сумму, которую нужно выплатить, сказал я напоследок управляющему, и прислали расчет в особняк Пожарских. Не далее чем через месяц я планирую полностью вернуть деньги за закладную и избавить имение от этого бремени. Пахом наблюдал происходящее с видом чрезвычайно довольным. Вышли мы из банка, я и говорю, надо бы какую торбу для денег купить, что ли. Эта бумажная пакетина скоро расползется на глазах. Торбу, не солидно, не оценил мой дядька. Портфель надо, аль чемоданчик этакий специальный, мастеру, что ли, заказать. А вон, глянь, ручная кладь. Зайдем, мастера спросим, а то, что-то из готового сразу подберем. Из этого магазина мы вышли с прямоугольным черным чемоданчиком, обтянутым натуральной кожей. Выглядело представительно, да и дурацкие опасения, что бумага треснет и мне придется собирать денежные пачки под любопытными взглядами толпы, исчезли. Мы неспешно пошли вдоль улицы, сплошь облепленной магазинными витринами. «Слушай-ка, дядька, чего? Управляющий нам нужен, чтоб дом в руках держал. Слуги, кухарка хоть для начала, варить-то ни на чем», — смурно возразил Пахом. «Значит, сперва ремонт, следовательно, первый в очереди управляющий. У меня дел будет по горло, что ж я, еще и за ремонтом приглядывать должен. где нынче управляющих берут. Дядька задумчиво пошевелил бровями. Могу на должностную биржу сходить. Там запросы на вакансии оставляют, кто хочет место получше найти. Рекомендации, опять же, можно посмотреть. Вот сейчас и сходи. Спросишь там, сколько сейчас управляющим жалований в хороших домах кладут. Да не скупись, прибавь чуток сверху. Но только чтоб хорошего подобрали. Да возьми-ка денег. Я вытащил из чемодана пачку и сунул дядьке, отчего глаза у него полезли на лоб. Пешком не ходи, ногу береги, а на обратном пути купи продуктов, чтоб на сегодня и завтра хватило. Да всякую дрянь вроде той лапши не покупай, гадость какая, я к вечеру буду. Сам я направился в сторону башни четырех стихий. В мое время там была академия, там место силы, и я имел все основания подозревать, что именно там главный центр обучения магов и остался. Альма как ее там, с латинского alma mater буквально переводится как кормящая мать, вуз, который окончил говорящий. Академия разрослась и преобразилась, но главный административный корпус остался там же, где и раньше. И даже дуб у его главного входа рос тот же самый, такой же огромный, раскидистый, все так же пафосно обвитый золотой цепью. На цепи, буквально, прикованный адамантиевым ошейником, сидел внушительных размеров манула и мрачно взирал на желающих приобщиться магических знаний. Желающих, впрочем, было не очень много. Это радовало. Значит, учебный год еще не начался. У входа дежурил пожилой привратник, приветствовавший меня весьма радушно. Вот, что значит, встречают по одежке. Ладно, главное, что ректор, или кто там сейчас за него, мне по уму волшебного пинка под зад не выписал. Привратник, услышав про ректора, только руками развел. Каникулы же, ваша светлость. Отпуск у него, курорт. Дежурный профессор замест него сидит, можете пройти. МГМ. А профессор в какой области специалист? Так кто ж мага-то доподлинно разберет? В разных. А ежели так рассудить, декан ведь он факультетом боевой магии рулит. О, это мне как раз подходит. Где он сидит-то? А вот, из вестибюля, значит, вторая направо двери по коридору до конца. Там и табличка на двери будет. Кафедра боевой магии. Там он сейчас, Болеслав Константинович. Важный профессор, магистр. Моя нога, занесенная над порогом, замерла. Магистр, конечно, у нас тут серьезно, на руководящих должностях простых магов нет, только магистры. Ясно, на самом деле, ничего не ясно. Это что такое, магистры в деканах, а архимагов куда дели? Что происходит вообще? Я направился в указанном направлении, продолжая недоумевать и сомневаться. Может статься, дедок чего-нибудь напутал, однако мужчина, которого я нашел в указанном кабинете, действительно оказался всего лишь магистром, причем, не самого высокого уровня. Средний крепкий магистр, единиц на 500, невысокий, плотно сбитый, видна хватка к работе со стихиями. Он сидел над какими-то бумагами, посмотрел на меня, слегка подняв брови. «Добрый день, молодой человек, вы ко мне?» Я чуть снова через плечо не посмотрел. Эка непривычная манера, про собеседника во множественном числе говорить. «Добрый день, Болеслав Константинович?» «Да, слушаю вас, Пожарский, Дмитрий Михайлович». Князя намеренно упоминать не стал. В мое время любые титулования в стенах академии были запрещены. Если сейчас по-другому, сразу все и откроется. «А, слышал». Слышала о вашем прошении, Дмитрий, ну вот, в обращениях ничего не изменилось, перед магией все равны, вы разве не получили ответ, насколько я знаю, зачислены, на экономический, там ваша, беда не будет иметь столь веского значения, я как раз по этому поводу пришел, я хочу, чтоб меня перевели на другой факультет, на какой же, с некоторым замешательством переспросил декан, явно перебирая в уме варианты, которые он мог бы мне предложить. Зельеприготовительный, может быть, сейчас у них довольно сильные связи с немагической фармацевтикой. Нет, я хочу на боевой. 05, начинаю восхождение. Рискованное заявление. Некоторое время мы таращились друг на друга. Потом Болеслав сморщился, словно у него разом все зубы заныли. Молодой человек, при всем моем уважении к имени рода и заслугам предков, поступление на факультет боевой магии с нулевыми показателями невозможно. А с какими возможно? Он, словно отгораживаясь, сплел перед собой руки. Минимальный входной порог – двадцатка. А когда начинаются занятия? Он слегка приподнял брови. Через 16 дней. Но через неделю уже будут утверждены окончательные списки. Могу я запросить неделю на подготовку перед тестом? пройти измерения в последний день, хуже всего у меня по проходимости каналов, прокачаться с 12 до 20 за неделю, мрак, конечно, но я должен попытаться, дядька, кажется, заинтересовался, а что, есть подвижки, я ведь слышал, прогноз был неутешительный, есть, не знаю, почему, но я уже не ноль, хм, он побарабанил пальцами по столешнице, а ну, идем. В соседнем кабинете обнаружился тестовый стол практически как у меня, гранит только чуть покраснее. «Руку клади», — велел декан, кивнув на выемку в камне. А ведь он тоже, как забудется, сразу с высокопарного языка на простую речь переходит. Хотя, наверное, в отношении старшего к младшему это простительно, цифры получились вполне мной ожидаемые. 12-18-3, однако декан изумился несказанно. «Как? Каким образом?» Я развел руками. «Сам не знаю, но недели вам не хватит, Дмитрий. Это я вам как практик говорю. Я хотел бы попытаться. Если бы вы разрешили мне посещение тренировочных полигонов и центрального накопителя до начала учебного года, так ни одного ж преподавателя, кто с тобой заниматься будет. Мне не нужен инструктор. Брат, а как же техника безопасности? Что? Техника чего?» Декан посмотрел в мое вытянувшееся лицо и махнул рукой. «Ладно, лаборанта пошлю». «Все одно здесь без толку ошивается. Завтра к 9 подходи. Знаешь, где музей?» «Знаю, приду. Спасибо. Этого навалом. Домой я шел в приподнятом настроении. Да, впереди меня ждала жуткая неделя, но я был настроен весьма решительно. Неподалеку от входа в академию на глаза мне попалась вывеска. Аптека, зелья, травы и прочие ингредиенты. Зайду-ка». Внутри все от пола до потолка оказалось заставлено стеклянными витринами с бутыльками, коробочками и тряпичными мешочками. За стеклом перемещалась бледная девица с видом столь отсутствующим, что поначалу я серьезно заподозрил в ней сомнамбулу или поднятую мертвичку. Я прошелся вдоль рядов с травами, начал прикидывать, какие мог бы поддерживающие эликсиры из них сварить, потом вспомнил, что у меня ни лабораторной посуды, ни специальных печей, ни даже обычных печей и посуды нет. Пришел в некоторое раздражение. «Ладно, куплю-ка чего-нибудь из готового». Бутыльков на полках стояли целые батареи, аж глаза разбежались. Мое внимание привлек флакон с глазом, нарисованным в полой этикетке. Все бы ничего, но зрачок был узкий, вертикальный, и надпись «Кошачий глаз». «Выбрали что-нибудь?» — беспредельно равнодушным голосом спросила девица. «Нет пока. Скажи-ка, любезная, а кошачий глаз — это чтобы в темноте лучше видеть?» «Нет». Аптекарша так сильно удивилась, что в голосе ее прорезались даже эмоции. «Это просто, ну, для красоты. Закапывайте в глаза и у вас вот такой зрачок. Эффект до 4 часов. Есть с наложением цвета. Голубой, зеленый, желтый. С цветом в 2 раза дороже». Я понял, что смотрю на нее, разинув рот, и переспросил. «Для красоты?» «Да, просто для красоты, и все?» «Ну, конечно. Вы разве ни разу не видели? Очень модно. Еще из временных зооморфных трансформаций могу предложить ушки. Есть кошачьи, лисьи, волчьи, разных оттенков». «Так, стоп, погоди». Я потряс головой. «Эту всю шелуху в сторону отставим. Что у тебя есть из боевых эликсиров?» «Скорость, выносливость, сила, расширитель монопроводящих каналов, может быть, ну, а вдруг, ой, и краткое. Это искать надо. Если подождете, я посмотрю». «Смотри, милая, подожду». Я новым взглядом пригляделся к выставленным флакончикам. Ядрёна-матрёна, какой же ерундой молодежь страдает. И, что тревожно, хрен с ней, с дурью. Котятами они хотят быть, щенятами, да хоть розовыми единорогами. Вопрос в другом. Они разве не могут сами на себя желаемую личину накинуть, не похожую на других, свою собственную? Не хотят, ленятся, или, не способны? Может, это для тех, кто вовсе уж низкоуровневый, а выпендриваться хочется. Еще погадав над этим вопросом, я решил, что ну их нафиг совсем со своей дурью, ушами и хвостами, а тут и аптекарша пришла. Вот, все что есть. 4 штуки силы, прибавка в 20%, действует 15 минут, прием больше 2 одновременно не рекомендуется. Выносливость пролонгированного действия, общеукрепляющие, работает до 10 часов, 6 штук в запаснике, но завтра еще партия придет. «Эти у нас хорошо берут, особенно мужчины», — добавила она многозначительно. «Скорость 2 штучки. Действие тоже короткое, 10 минут. Строго не рекомендуется больше одной за раз. Ускоряет на первой минуте в 5, потом эффект начинает плавно снижаться, до полного исчезновения. Есть еще меткость, ловкость. Она помялась. Но вы же знаете, что на занятиях в Академии эликсира использовать нельзя. Особенно на зачетах и экзаменах. Серьезно? Да, вплоть до исключения. Еще вы спрашивали про эликсир для каналов. Да, я про такое никогда не слышала. Но могу позвонить в центральную алхимическую лабораторию. Спросить. Вот опять, во что она звонить собралась. Колокольни не наблюдается. Звони. Щедро позволил я, хоть вопрос со звоном проясню. Девушка, однако, сделала пару шагов к своей конторке и сняла с кособокой коробочки кривую ручку с двумя кругляшами, один к уху, другой ко рту. Повозилась чего-то, подождала. Алло, добрый день, аптека у Академии беспокоит. Да, запрос от клиента, эликсир для расширения монопроводящих каналов. Сколько? Глаза девицы расширились. А почему так да? Минуту, она зажала нижний кругляш ладонью и драматически сообщила. 100 рублей за одну инъекцию. Только партиями от 10 штук. Половинная предоплата. Ингредиенты очень дорогие и редкие. Как скоро смогут сделать? Как скоро вы сможете сделать? Спросила она у трубки. Доплачиваю за срочность вдвойне, добавил я, и там, видимо, услышали, потому что глаза у аптекарши стали еще больше, хотя казалось бы, куда уж, завтра к 12 дня привезут. Тогда считай, все эти пузырьки, да 10 уколов, а для целительства есть что? О, этого навалом. Стандартные универсальные лечилки. И лечилок 30 штук. Считай, я топал домой и раздумывал над словами этого навалом. Что, исцеляться самостоятельно теперь тоже не модно? Или как? Ответов пока не было. Что делается? Не успел я толкнуть дверь особняка, как навстречу мне вылетела Стежка. Ой, Дмитрий Михайлович, что делается? И что, интересно, такого делается? Там дяденьки приехали, привезли всякие пинжаки и пальто, и рубашек целую гору. И где они? Деда им велел пока все вам в спальню сложить. Ну, веди показывай. В каких комнатах я тут обретаюсь, я пока не видел. Княжеские покои на втором этаже ожидаемо выглядели убого. Голые стены да кровать посреди. В ногах кровати высилась батарея коробок с моими новыми нарядами. Мда, шкафы для всего этого хлама надо бы. И ремонт. Угнетает меня эта обстановка. Я не придумал ничего лучше, чем водрузить чемодан с деньгами и пакет со снадобьями на подоконник. А чего это у вас там брякает? Сразу полюбопытствовала Стежка. Всякое для мага полезное, сурово объяснил я. Пока делать ни на чем, решил вот готовое купить. А вы разве маг? Тут же спросила Стежка, испуганно ойкнула и закусила губу. Тема, поди, запретная. Теперь маг. А так разве бывает? Выходит, бывает. А не веришь? Пошли проверим. А как, видала, в кухне каменная пластина лежит? Ага, это магоизмерители есть. И тебя можем проверить, если хочешь. Ух ты, хочу. Пошли. Мы спустились в кухню и поочередно приложили к камню ладони. Я ничего нового для себя не увидел, разве что в накопителе прибавилась единица. Стежкин заход ожидаемо показал 3 светящихся точки. А это чего такое? Ничего нет, что ли? Испугалась Стеша. То, что точки светятся, означает, что ты потенциальный маг, но еще не проявившийся. Поэтому никаких цифр пока и нет. Понятно. Мелкая была явно разочарована. А когда оно, это, проявится? У мальчиков обычно лет в 14. У девочек может даже и раньше. Тебе сколько? 8. Ну, лет 5 еще жди. Да, Олга. Грустно протянула Стеша. Мне вдруг пришла в голову замечательная, на мой взгляд, мысль. Послушай, Степанида, а хочешь быть настоящей помощницей у мага? Я. Она аж подскочила. А как? Завтра я пойду в магическую академию тренироваться. Мне позарез нужен помощник, верный и секретный, чтоб никому ничего не разболтал. Вот думаю, справишься ли ты? Конечно, я могу, я справлюсь. А что делать надо? Я таинственно оглянулся, изображая максимальную секретность, и сказал специальным скрытным голосом. Надо будет работать целителем. Глаза у Степаниды округлились, в очередной раз сделав ее похожей на котенка. А я смогу? Надеюсь, что сможешь. Дело не хитрое. У тебя будут пузыречки с лечилками, как я начну падать или сознание потеряю, вливаешь мне в рот, и все дела. А от чего вы, Дмитрий Михайлович, падать будете? От изнеможения, грустно усмехнулся я. Другого способа экстренно прокачать каналы, кроме как наваливать на себя непосильные задачи, не было. Потом прихромал пахом, обрадовал меня, что купил продуктов и сварганил знатный то ли обед, то ли ужин. В кухню нести, аль сюда, а готовил-то ты где? Кухня пустая, Так у нас со стежкой во флигельке. Пока таскаться туда-сюда будешь, простынет все. Пошли, вместе и поедим, да новостей мне расскажешь. Пахом с внучкой жил в особой пристройке, выходящей в переулок, со стороны внутреннего двора, который у меня, оказывается, был. Там даже небольшой садик имелся, с вишнями и яблоками. В доме у дядьки предметов было побольше, но тоже все признаки оскудения налицо. А ужин ностальгически напомнил походную полевую кухню, но сытно и вкусно, а чего еще надо. Пока ели, Пахом похвастался, что на бирже труда ему обещали прислать завтра аж 4 кандидатов в управляющие. Вечером, правда, с другой стороны, без меня все равно не решат, а я хотел весь день в тренажерке убиваться. Между делом спросил его, а сколько аптекарши жалования получают? Говорит, рублей 100-120. То-то она так ужасалась. Дядька, ты, получается, деньги-то разменял? А как же, отсыпь-ка мне мелких, завтра понадобится, чтоб не метаться. А тебе вот, я выложил на стол длинную 5000-ную банкноту. И не возражай, у меня кроме вас со стежкой никого родовых и нет. Сходи в приличный магазин да оденься соответственно княжескому дому. И внучку принаряди, хватит нам обветшалым родом выглядеть. И лечила к себе купи, ногу поддерживать. Ночью мне внезапно приснилось вчерашнее кафе. Только из народу там никого не было, кроме той девчонки в прозрачных чулочках, которая больше всех глазками стреляла да хихикала. Да и чулочков на ней уже не было. Во сне я довольно бесцеремонно уложил ее прямо на стол, не обращая внимания на посыпавшиеся тарелки, и там же, посреди улицы, уестествил. Девочка сладко стонала, сминая тоненькими пальчиками шелковую скатерть. Проснулся я со смешанными мыслями. Нет, сон, конечно, приятный. Однако мясом можно было бы и не раскидываться, даже во сне. И вообще, чего это меня так зацепило, что я сисек не видел. Хотя тетечки у этой смешливой были весьма неплохи, за такие бы подержаться. Да и у ее подружек тоже. Фу, бля, издержки юности, гормон в голову стучит. Я встал и подошел к окну. Городские фонтаны переливались разноцветными огоньками ночной подсветки. У ближнего целовалась парочка. Ну, что, князь Пожарский, страдать будем от снов эротических или наслаждаться? Я еще с минуту посмотрел на целующихся и решил, что наслаждаться, пожалуй, интереснее. И не с нами. Контроль бы только желательно не терять, но с этим я надеялся справиться. К месту силы. Утром, предупредив Пахома, чтоб не потерял внучку, мы направились в академию. А меня не прогонит, опасливо уточнила Стиша, чинно вышагивая в новом цветастом платье и лаковых сандаликах. Не боись, не прогонит. А если скажут, нельзя, тогда я тебя сделаю крошечной, как горошину, да в кармане пронесу. Врал, конечно, как сивый мерин, какой из меня сейчас уменьшатель. Но девчонка азартно заблестела глазами. А что, так можно, ничего себе, я бы хотела. По-моему, она даже разочаровалась от того, что привратник спокойно ее впустил. Для начала нам нужно в большой накопитель. А что это? Это, стежка, такое дивное место, где из земли сила сплошным потоком идет и не кончается, сколько ни черпай. И наполняет она человека быстро, 5 минуток постоишь, и готово, под завязочку. Ух ты, согласен, вызывает восторг. Говорят, между прочим, что в старину именно здесь жил богатырь Святогор. Правда, я склонен думать, что да, иначе почему камень силы так похож на ложе? Посреди огромного тренировочного комплекса стояло старинное здание, на двери значилось «музей». Внутри было много всякого, но меня интересовала небольшая изба, стоящая прямо посередине. А зачем внутри дома избушку построили? Осторожным шепотом спросила меня Стиша. Это, понимаешь ли, дом вокруг избушки построили, а избушка здесь стоит не меньше 1000 лет уже. Это тут Святогор жил? Ага, пошли, посмотрим. Не знаю, пользовался ли Святогор именно этим столом, печью и прочей утварью, но каменное ложе было его, я был в этом уверен на 100%, как и те бесконечные поколения приходящих сюда студентов, руками которых ребра камня были отшлифованы и сглажены, словно морская галька, и на вид каменная плита напоминала простые морские камешки, светло-серая, в темных округлых крапинках, посередине слегка шершавая, рядом с плитой, приникнув к ней руками и лбом, на коленях стояла светловолосая девушка, единственная на данный момент посетительница. При нашем появлении она сразу поднялась, чопорно поджав губы, и ушла, да и скатертью дорожка, тоже мне, королевишна, надо на коленки встать, «Да?» – спросила Стиша. «Не обязательно. Просто взрослым так удобнее, иначе приходится крючком стоять. А мне можно потрогать, если недолго, вреда не будет. А если долго?» – подозрительно спросила Стиша. «Если долго, можно повторить печальную судьбу Святогора, которого потом, помнишь, даже земля-матушка носить не могла, или заработать синдром критического переполнения мононакопителя, как сделал один глупый молодой маг, пробравшись тайком в музее целую ночь проспавший на камне, голышом, между прочим, чтоб контакт с телом был. Ох и дурно же ему было целую неделю. С другой стороны, может быть, именно благодаря этому он стал самым молодым архимагом в истории. Я размышлял, не повторить ли мне подвиг юности, а Стежка, насупившись, смотрела на камень. А как угадать, сколько надо? До 20 считай про себя, да и хватит с тебя. Быстро считать или медленно? Спокойно считай. Раз, два, три. Поняла? Ага. Мы пристроились у камня. Я прикрыл глаза, привычно пытаясь представить, как мана течет в меня по множеству светящихся каналов. Вскоре завозилась и отошла в сторонку Стиша. Ждала она меня терпеливо, разглядывая предметы старинного нехитрого убранства. «Пошли, лекарь!» – скомандовал я, поднимаясь, и Стиша солидно поправила на плече выданную дедом полевую сумку, в которой брякали наши флакончики. 06. Сквозь скрежет зубовный. Первый заход. У выхода из музея топтался парень в странного вида хламиде. «Что-то мне это напоминает. Лаборант?» – спросил я его. «А вы, Дмитрий Пожарский, он самый, что сегодня свободно. Да почти все зоны пустые, каникулы же. Хотите конкретную стихию? Или нечто универсальное?» «Универсальное, пожалуй. Прошу следовать за мной». Мы направились по выложенным мозаикой дорожкам. Впрочем, недалеко. «Вот», — представил нам лаборант, — «универсальный павильон. Все стихии, сотовые щиты держат урон до 600 единиц одноразово, 50 метров в диаметре. Подойдет? Вполне. Особенно меня устраивало, что до Святогоровой избушки отсюда рукой подать. Чувствую, бегать туда-сюда мне придется сегодня раз 200. Если хотите переодеться перед тренировкой, пожалуйста, раздевалки. Направо мужская, мог бы и не говорить. Значок со штанишками от значка с юбочкой я отличить пока могу. Я вынул из кармана десятку, вручил лаборанту и велел: можешь быть свободен. Парень озадаченно смотрел на деньги. Так положено ж следить, чтоб без происшествий. Вторая десятка повторила путь первой. Положено следить, сядь снаружи на лавку, да следи, в павильон не лезь, здоровее будешь. Против такой постановки вопроса он возражать не стал. Я зашел в раздевалку, выбрал ячейку, быстро сменил приличный костюм на тренировочный, погрубее и попроще. Стежка, как солдатик, ждала меня у входа в павильон. «Итак, дорогой мой лекарь, слушай сюда. Главное, не паникуй. И помни, что ты тоже маг, только еще не раскрытый. Ага, глазище-то, мотай на ус, пригодится. Происходить все будет быстро. Сейчас небольшая разминочка. Потом я сотворю одно максимально доступное для меня заклинание и отрублюсь. Постараюсь завалиться на спину, чтоб тебе меня не ворочить. Если упаду неудачно, зови того шкета, что нас караулит. Зря я ему, что ли, заплатил. Перевернет меня на спину, лечилку мне в рот заливай. Все поняла, МГМ? Чур не трястись. Не смертельно это, просто неприятно. А мне надо, иначе меня в академию возьмут не на тот курс, на который я хочу, а на жутко скучный. А, тогда понятно. Ну и ладушки. Я положил свой чемодан прямо на песок, других вариантов не предвиделось. Тут кроме песка, траншейки с водой по периметру и полупрозрачных шестиугольных ячеек защитного купола ничего и не было. Раскрыл. Да, я притащил с собой измерительную плитку, ибо безвестность томила меня хуже дурных посланий. 12-18-18. Ну, что ж, Стиша, вставай вот сюда, чтоб я тебя ненароком не зацепил. Поехали. Начнем с воздуха. Я начал свивать восходящие потоки в центре павильона. Что характерно, формулы давались легко, привычно, и по внутренним ощущениям ничего не предвещало, что скоро будет достигнут предел, как и в случае со схроном. Кстати, задним числом не лишнее еще раз порадоваться, что при попадании в тело внука я каким-то образом зацепил с собой остаток своего прежнего магического баланса. Не хватило бы единички, и все, привет ромашке, упал бы в схрон без ног, схлопнувшимся порталом подрубленный. Учитывая, что я тогда еще и сознание потерял, так бы и истек кровью за здорово живешь, да уж, но теперь-то я вооружен знаниями. 18 единиц, это ж можно минут 10 небольшой вихрь крутить, или, скажем, постепенно усиливая, увеличить диаметр метров до 3, и рывком прибавить скорости, потому как мне сейчас нестабильность нужна, а именно что усилие за пределами технических возможностей. Внезапно вспомнился сегодняшний сон, пышная задранная юбочка и разведенные в стороны розовеющие ножки. Бам-эм-эм, рывок получился сам собой, а звук – это внутри моей непутевой головушки. Песок ткнулся в ладони и колени, сучий потроха, обещал же сам себе мысли в узде держать. В ушах звенело, в глазах было темно. «Дмитрий Михайлович!» – испуганно вскрикнула Стежка. Я упал на песок, из последних сил заставив себя рухнуть не плашмя, а плечом, да перекатиться на спину. Хотел сказать, что все нормально, язык не ворочался. Стежкины шаги я не услышал, скорее, почувствовал легкие толчки по песку. В зубы ткнулось стеклянное горлышко. «Пейте, Дмитрий Михайлович, пейте!» Жидкость была сладенькой и отдавала мятой и лимоном. Я вдруг разозлился. То есть вкус крапивы или ромашки у вас уже желудочные колики вызывает, что ли? Не столь изысканно, как хотелось бы. Ядрит вашу мать, какие вы нежные тут все. Я сел, потирая шею. Напротив, тоже на песке, сидела Стежка и размазывала по лицу слезы. Ну и чего ты, испугалась? Она мелко закивала, продолжая шмыгать носом. Ну-у, мать, это не дело, ты ж лекарь. А ежели бы мне руки оторвало, вот теперь Стеша испугалась так, что аж перестала реветь. Да уж утешитель малявок из меня так себе, шучу я, здесь же тренировки, но падать буду вот так, будь готова. Ну что, не передумала лекарем быть? Стежка шмыгнула носом и упрямо встала. Нет, тогда пошли. Куда? В Святогорову избушку, понятное дело, заряд-то я весь потратил. Лаборант на лавке у двери страшно удивился. Как, вы уже уходите? Сиди, сейчас вернемся, уверил его я. Следующий заход вышел даже быстрее, без переодевания и настраиваний. Я уж знал, как достичь нужного мне эффекта, и тележиться не стал. На третий раз Стеша спросила, а можно я поближе встану, сразу вот за спиной, вы ж все равно магию только в середку кидаете. Я прикинул, а вставай, я и бутылек заранее открою, чтоб быстрее, а не прольешь, неа, а чего вы сразу на песок не сядете? Чтоб меньше падать. Некоторое время мы друг на друга смотрели. А действительно, сказал я и сел. Ниже пола не упадешь, как говаривала моя матушка. Дальше я запускал вихри из положения сидя. Потом уж вовсе, лежа. Чего зря об землю колотиться-то. И каждый раз после подзарядки я бежал к чемодану и проверял, не увеличился ли каким-то чудом хоть один из показателей. Я прекрасно понимал, что веду себя как ребенок, посадивший горошину и каждые 5 минут ее из земли выковыривающий, проверить, не проросла ли, но сделать с нервозным ожиданием ничего не мог. За 3 часа я успел 30 раз уйти в отруб и израсходовать все закупленные лечилки. Это последняя была, сообщила мне Стеша, для верности встряхнув сумку. Значит, пойдем обедать. Домой? Зачем домой? Я вчера в неплохую ресторацию заходил на Красной площади. Вкусно. Выйдем за ворота да по сторонам глянем. Может, поблизости тоже людей кормит, а я ни разу в ресторане не была, призналась Стеша, и даже в кафе, да дело-то не хитрое, поел да заплатил, пошли. О том, куда тут народ ходит перекусить, пока в каникулы академическая столовая закрыта, мы без затей спросили у привратника и были снабжены сразу несколькими рекомендациями. Для начала пошли в небольшое кафе «Три медведя», поели вкусно, заполировали сверху мороженым, страшно довольная Стежка, по-моему, слегка засоловела. А интересно тут, как в сказке, да, так поэтому и 3 медведя. А еще это дешево и сердито. И если студенты буянить начнут, ремонт недорог. На обратном пути мы заглянули в зелья, травы и прочие ингредиенты. Пришли ваши укольчики. Засуетилась аптекарша. Сегодня использовать хотите? Да, сразу. Вы как, сами внутривенно поставите? Или вам помощь? Еще и внутривенно. Помощь, пожалуй. Присаживайтесь за столик, левый рукав закатывайте. Она протерла мне место инъекции вонючей ваткой и начала медленно вводить золотисто искрящийся препарат. Срок действия от 6 до 12 часов, в зависимости от индивидуальных особенностей организма. В побочных эффектах указано головокружение, за руль лучше сегодня не садитесь. Не буду, щедро пообещал я, понятия не имея, о чем она говорит. Нам бы еще лечилок, десятка 4. Одну минуту. Ваточку вот так прижмите, а я лечилочки достану. Лечилки деловито сгребла к себе в сумку Стежка. Не тяжело тебе будет, я же лекарь, важно ответила она. Хорошо, тут недалеко. На подходе к нашему павильону голова у меня реально начала немного плыть. Вот же ёшки-матрёшки, сильная, видать, дрянь. Ладно, потерплю неделю. Вторая часть дня практически дублировала первую, только она была длиннее и тошнотворнее, мда. Хорошо, я поесть успел, иначе бы даже ложка супа не влезла. Я ложился на песок, вызывал локальный шторм, сразу отрубался, Стеша поила меня лечилкой, после которой даже тошнота немного отступала. Потом я бодрым кабанчиком бежал в Святогорову избушку подзаряжаться. И каждый раз перед новым заходом, конечно же, лез проверять, сдвинулись ли показатели. Естественно, каждый раз испытывал жесточайшие разочарования. Цифры стояли мертво, как прибитые. И только к самому вечеру, в предпоследний заход, энергоемкость вдруг прибавилась до 19. Ядрена Матрена, не сдержался я. Что там, Дмитрий Михайлович? Я вздохнул. Видишь, Стежка, емкость накопителя подросла. Так это ж здорово, здорово-то здорово, а каналы больше 12 никак не пропускают. Стеша склонила голову чуть вбок и рассудительно выдала. А вы не торопитесь. Вы укол когда поставили? В обед. Вот к следующему обеду мы и поймем, расстраиваться или нет. И не волнуйтесь так, вдруг это мешает, надо вам в этой аптеке что-нибудь от нервов купить. А ты, Стеша, и впрямь как докторша. Молодец, зайдем и купим. И лечилок еще, а то у меня всего две осталось. Ну, значит, еще два захода, и домой. Новые лица. В прихожей нас ждал несколько встревоженный Пахом. Живы-здоровы, я уж думал, случилось что. Мы тренировались, сурово ответила Стеша. Дмитрий Михайлович принял тяжелое лекарство, и немножко не в духе, ты к нему не лезь. Эвана как, а управляющий как же, или до завтра отправить, а он тут уж. Я правда был в не лучшем настроении. Сильно я рассчитывал на этот эликсир, а результат пока не очевиден. А как же, велено ж было к 5, вот пришел, в садике сидит. Один, говорили ж, их несколько будет. А их и пришло несколько, 4. Только трое как увидели, в каком виде дом да сад, так и свинтили. А этот сидит. Ну, пошли поговорим. А ты, Стеша, иди отдыхай, завтра у нас с тобой еще один тяжелый день. Помогала хоть? Негромко спросил Пахом, когда внучка степенно удалилась по коридору. А как же, сперва, правда, испугалась, ревела даже. А когда поняла, что я после лечилки подскочу да побегу, вполне освоилась, мы вышли в садик. Где этот-то, соискатель? А вон, в беседке ждет. Сквозь плети вьюнка виднелась склоненная над столом голова. Пишет, что ли, есть такое. Сперва просился по дому пройтись, теперь вот строчит. Цельно тетрадка у него, час уж пишет. Хм. Заслышав наши шаги, кандидат в управляющие подскочил и вытянулся во фрунт. Добрый вечер, ваша светлость. Мужик среднего роста, лет около 40, сложение плотного, волос темно-русый. Что мне оказалось по душе, аккуратная квадратная борода. С подозрением я, все же, к босым лицам отношусь. Добрый, да не тянись так, садись. Мы с Пахомом устроились за тем же столом, напротив. Чего писал-то? Обратите внимание, список первоначальных наиважнейших мероприятий. Дом в чрезвычайно сложном состоянии, следует срочно произвести ряд работ во избежание дальнейшего обветшания. Так, далее, список необходимых сотрудников, в первой колонке, постоянные, во второй, временные. Потребное для поддержания хозяйства оборудование. Дай-ка, я взял тетрадку, полистал, показывая дядьке развороты. Посмотрел на него вопросительно. Пахом кивнул. Я вернул тетрадь и спросил, как зовут? Лапшин, Федор Ильич. Федор, значит, на кого до сих пор работал? Извольте, Федор протянул лист, исписанный до половины. Все мои должности, начиная с помощника приказчика, с 14 лет. Далее, помощник управляющего поместьем. Последнее, управляющий городским особняком купцов, прилученных в Омске. Имею также соответствующий диплом, окончил вечерний институт. А чего в столицу потянуло? Или платили плохо? Платили достойно, по 600 рублей в месяц, тут я не жаловался. Тут дело семейное вышло. Супруга моя, она весьма неплохой врач по женскому направлению, получила приглашение на хорошую должность в Московский императорский госпиталь. Да и для детей по части обучения здесь больше возможностей. Вот, решили перебраться. Детей сколько? 2, мальчики, 8 и 6 лет. Понимаешь, что селить семью пока негде. За это вы не беспокойтесь, на первое время их приютили родственники. МХМ, я повернулся к дядьке. Что, пахом, почем нынче в столице управляющим платит? Дядька огладил бороду. На бирже сказали, от 500 до 8, если дом большой, солидный. Будем считать себя солидными. Я сплел пальцы шалашиком, но сперва хотелось бы посмотреть, каков ты, Федор, в деле. До конца августа у нас 2 недели осталось. 250 рублей на этот период тебе кладу, да на сентябрь 500. Однако если к концу сентября фасад дома, мои покои и первый этаж приобретут достойный жилой вид, выплачу такого же размера премию. В деньгах можешь себя не ограничивать, людей для работ нанимать в любых количествах, главное, чтоб сделано было хорошо. Если работой останусь доволен, с октября подниму жалование до 800. Премиальные по ситуации. Как тебе такое предложение? В глазах управляющего словно зажглись лампочки и закрутились колесики вычислительных машинок. Весьма щедрое предложение, ваша светлость. Тогда по рукам. Я протянул руку, и Федор торжественно ее пожал. Я думал, что на этом все, но пахом внезапно вытащил какие-то бумаги, они начали заполнять договоры и расписки, привлекая меня время от времени для подписи. Эк, потомки, как у вас заморочно-то все. Меня снова начало мутить, да еще голова заболела. И тут явился мой мелкий любопытный ангел. Стиша, притащи-ка бутылек из тех лечилок, что мы с тобой на завтра купили. Она обернулась пулей, привычным жестом распечатала крышечку и сочувственно спросила. Плохо, ужас как, тяжелое снадобье оказалось. Я вам еще тогда принесу, вдруг ночью накатит, тащи. Пахом подсунул мне последний лист, подписал, все, ужинать не буду, худо мне, отлежусь, а ты, Федор, пройди со мной, денег тебе выдам на первое время, самобичевание, да, иначе как самобичеванием предстоящий день я назвать никак не мог, предвкушая побочные эффекты от укола, я постарался поесть с утра, эк вчера мне дурно было, даже сны с девицами не снились, мда, ушли мы сегодня довольно рано, первым делом завернули в аптеку, аптекарша мне поставила укол, за что я ее порадовал еще одной 3-рублевой бумажкой. Потом подзарядился, и во вчерашний павильон, и умирать от перенапряжения. Настроение у меня, честно сказать, было так себе, пока перед самым обедом, на исходе припасенных 40 лечилок, моя измерительная плитка не показала вдруг рост. Пропускная способность каналов выросла на 1. 13. Радостно запищала стежка. Ну вот. Пошло дело, теперь можно и отобедать. В 3 медведя пойдем, а на другую не хочешь посмотреть, там неподалеку птица сирен, к примеру. Мы неторопливо пошли на заслуженный отдых. Со Стежкой мне неожиданно понравилось общаться, как с племяшкой, что ли. Я ведь, когда уходил, сыну едва 10 исполнилось, а дочка даже чуть помладше Пахомовой внучки была. Умом я понимал, что они давно уж выросли, детей родили, а сердцем тосковал. И тут, Стиша, забавная и непосредственная, живая чистая душа. «Дмитрий Михайлович, сюда!» Она уже дергала дверь с привешенным к ней бронзовым колокольчиком. «Заходи, место выбирай!» Птица сирен оказалась кофейней. Супов здесь не предполагалось, зато выпечки всякой было навалом. «Степанида, а как ты отнесешься к замене супа на пирожки с мясом?» «Очень даже отнесусь», — бодро отрапортовала Стиша. «А это что за цветочки?» «Что за цветочки?» Я и сам понимал не очень, и поэтому слегка улыбнулся буфетчице, выжидающей нашего решения по ту сторону витрины. «Девушка, объясните, пожалуйста, моему лекарю, что это за дивные блюда. Мы купим все, что Степанида выберет, и 2 чая с лимоном. Подозреваю, что кроме кисловатого чая больше ничего я в себя впихнуть не смогу. Плющило меня здорово, еще ядренее, чем вчера. 07. Теперь ты боевой. Испытание. Неделя изнурительных тренировок с одной стороны здорово меня подкачала, если сравнивать с мизерным первоначальным уровнем, а с другой, разочаровала страшно. Я колол отвратительные уколы, от которых способность принимать пищу пропала совершенно, ругал свое истончившееся и одновременно съежившееся ментальное поле, не способное сколько-нибудь эффективно канализовать пространственную ману. Я сотни раз на дню падал и вставал, и все зря, несмотря на все старания, и даже на то, что в день испытаний я снова пришел на тренировки, снова поставил этот омерзительный укол и 4 часа изводил себя надсадными усилиями, минимальные условия мне выполнить не удалось. Декан Болеслав смотрел на свою измерительную установку, хмурясь и покусывая губу. За неделю на 7, Это очень хороший показатель. Емкость, глянь, даже 24, но пропускная 19. Он покачал головой. Не имею права. На этот счет у меня был последний козырь, который, может быть, сработает. Я имею право на полигонные пробы. Учитывая мой уровень, это не займет много времени. Болеслав усмехнулся. Ну, что ж, если у тебя получится меня удивить. Мы прошли в павильон, за неделю ставший мне почти родным. Сколько, лаборант сказал, тут щиты выдерживают. До 600, кажется, одномоментно, а у меня в наличии 24, ха. Интересно, лаборант сказал декану, что всю неделю я упражнялся исключительно с воздушными потоками. Сказал, потому что Болеслав сходу поставил легонький щит от воздуха. Ну, давай. Я слегка прищелкнул пальцами и вытянул вперед руку. Жест этот был совершенно бесполезный, пустой, но буквально вчера я подумал, что светить своим умением формировать заклинания исключительно мыслью не стоит. Сразу же спалят, что я, не просто пожарский, а тот самый. А будет ли это полезно, писями на воде велено. В центре павильона сформировался маленький воздушный вихрь, плотнее, плотнее, почти жгут. 8 единиц. Жгут дернулся, хлестнул в сторону декана, с конца его пули слетел маленький плотный снежок. Еще 3 единицы. Болеслав, конечно, показал себя молодцом. Разом подобрался и поверх воздушного поставил кусок водяного щита. Снежок ударился в щит и мгновенно испарился. А вот упакованный внутри него крохотный фаербол благополучно проскочил и противоводную защиту, и противовоздушную, и повис перед носом охреневшего декана. 3 единицы шарик, 3, скорости 5, упаковка. Уложился и даже 2 оставил в резерве. «Это ты как это?» Болеслав требовательно воззрился на меня. «Семейная тайна», скромно сказал я. Декан усмехнулся и схлопнул фаербол. «Принят». На лавочке рядом с музеем меня ждала Стиша, всю первую половину сегодняшнего дня снова отработавшая лекарем. Стиша стеснялась откуда ни возьмись набежавших толп студентов, решивших подправить свою магическую форму перед началом учебного года, и, увидев возвращающегося меня, обрадовалась страшно. «Ну что, Дмитрий Михайлович, перевели, куда вы хотели?» «Перевели, Стиша, доволен я был, как сытый бобик». Она очень тихо, совсем шепотом закричала. «Ура-ра-ра-а-а!» Мелко и неслышно хлопая в ладоши. «Домой пойдем, праздновать. Пожалуй, сегодня можно себе позволить, если, дай-ка мне лечилку». «Нет, 2. Убрать эту отвратительную дурноту». «Спасибо, конечно, без инъекций я бы при всем желании вряд ли до 19 за неделю дотянул, но насколько же тяжелая гадость. У меня, между прочим, осталось еще 2 ампулы. Когда-нибудь я их использую, не пропадать же добру. Но не на этой неделе, через месяц или через 2, когда перестану передергиваться при воспоминании об этом снадобье. Есть повод порадовать себя, о чем я еще не сказал». Новый управляющий развил небывалую кипучую деятельность вокруг и внутри особняка пожарских. Повсюду толклись толпы людей, чем-то скоблили, мазали, терли, красили. На фасаде повисло несколько строительных люлек, рабочие отдирали негодную обветшалую отделку, и дом на время стал еще страшнее, чем был. А внутри чем только отделочно-ремонтным не воняло, так что я покамест переехал в пустующую гостевую комнату во флигеле. Впрочем, для Пахома я оказался гостем необременительным. Настолько меня выматывали эти тренировки и побочные от них эффекты, что я с трудом добирался до гостевого диванчика и падал, как подрубленный. Есть вечерами я не мог вообще, хорошо если утром удавалось что-то перехватить. На подходе к дому мне показалось, что дурнота снова накатывает, и я выпил еще один лечебный бутылек. Мир сделался ярким, аж глянцевым. Пожалуй, на сегодня исцелений точно хватит. Не желая попадать под возможные капли краски, куски штукатурки и прочие радости, мы со Стишей зашли со стороны хозяйственных ворот, глядящих на переулок. А тут нас встречала целая делегация. Дядька Пахом, управляющий Федор и целая шеренга обслуги. Да, Федор нанял слуг, хотя в точный состав штата я не вникал, да и, собственно, не собирался. «Дмитрий Михайлович, можно я скажу?» Попросила Стиша. «Говори», махнул рукой я, и тут уж она закричала во весь голос. «Получилось», и захлопала от души, прыгая вокруг меня. И все, конечно, захлопали тоже, принялись меня шумно чествовать. В общем, как полагается поздравлять хозяина дома, я велел Федору ради такого приятного случая отпустить всех на 2 часа пораньше, да выдать по 5 рублей, Пусть с семьями успех хозяина отметит, и ужин заготовленный за мое здоровье съешьте. А как же праздновать? Захлопала на меня глазами Стеша. А праздновать мы с тобой и дедом пойдем в ресторан. Стешка взвизгнула, а Федор слегка поклонился. Прикажете заказать столик? Да, отправь посыльного. На 5 часов, пожалуй. Нет, давай пораньше, на 4, чего тянуть. Ресторацию сам подбери, получше. И такси к воротам заблаговременно.